эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей виртуальной студии находится команда проекта «Народное славянское единство», команда его создателей, его идейных вдохновителей и руководителей. Это Ольга Раевская, Денис Сердюк и Полинка на севере. Доброго здравия вам, уважаемые гости! Доброго здравия, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, и я представляю создателей проекта и администраторов. Моя сфера ответственности в проекте – это прием новых администраторов. А пока не все администраторы еще работают на местах, я наблюдаю за чатами Сибирского округа, так как мой родной город – это Новосибирск. Ольга, подожди немножечко, давай я представлю сейчас немножко, анонс сделаю небольшое, введение в тему, а потом ты начнешь рассказывать, чтобы зрители поняли, о чем речь идет у нас. Вот, дорогие радиослушатели, сегодня наш эфир посвящен описанию этого проекта «Народное славянское единство», который находится еще в разработке и будет запущен только в скором будущем. Вот, и сегодня наши гости пришли на эфир, чтобы донести до слушателей державную суть проекта, рассказать про историю его зарождения от идеи и до становления в определенную какую-то структуру, его цели, его задачи. И самое главное, привлечь заинтересовавшихся людей к сотрудничеству. Вот. И тема нашего эфира сегодня называется «Народное славянское единство как точка сборки в державу». И мы решили сегодня наш эфир провести по такому плану. Вот Ольга, моя соведущая сегодня, она проведет первую часть эфира, где она представит команду, представит людей, с кем они сотрудничают, с кем они идут в этом проекте. А я проведу вторую часть эфира и ответы на вопросы. Ну и, пожалуй, на этом я передам микрофон Ольге. Ольга, прошу, тебе слово. Благодарю. Наш проект разрабатывается небольшой командой. И сегодня мы хотим поделиться со слушателями Народного славянского радио целями нашего проекта, как он начинался, рассказать, что за команда разрабатывает этот проект и с какими подводными камнями мы уже столкнулись. У нас на связи сегодня мои товарищи по разработке телеграм-чатов. Это Денис. Доброго здравия. Меня зовут Денис Сергей Владимирович. Я являюсь представителем Народного славянского единства. Вот представляю проект с другими проектами, если взаимодействие какое-то выстраивается. Если какие-то вопросы поступают в проект, вот меня выдвинули представителем от проекта. Также являюсь как ведущим и согласую такие направления, как общее право, державность, народная экономика. Вот пока так. Благодарю. Спасибо, Денис. А, Полина, теперь представь себя, пожалуйста. Меня зовут Полина. Я мама двоих деток. Веду свой канал на Ютубе, посвященный жизни на Земле, и являюсь одним из создателей проекта «Народное славянское единство», а также администратором Новгородской области. Полиночка, а теперь расскажи нам, пожалуйста, как начинался наш проект, потому что ты, наверное, у нас самый первый звоночек по этому проекту. Да, ну, хотела начать вообще с благодарности Народному славянскому радио, собственно говоря, за его существование, потому что без него не было бы и нашего проекта. И благодарю всех трудящихся на его благо и процветание. Как все начиналось? Однажды летом, где-то в начале лета, я смотрела эфир, посвященный единению Руси. на Народном славянском радио. И, как обычный зритель, задала вопрос Алексею Орлову, сможет ли он как-либо организовать пространство на просторах интернета, которое сможет объединять единомышленников, вообще находить, с помощью которого можно будет находить единомышленников. На что Алексей сказал, что в целом идейных людей достаточно много, а людей, которые готовы воплотить, притворить в жизнь эти идеи, к сожалению, не хватает. Для меня тогда это прозвучало как вызов, поэтому я после эфира нашла контакты Алексея, написала ему, что вот, я здесь, я готова, только найдите мне еще людей, еще организаторов. Через неделю буквально меня добавили в чат в Телеграме и сказали: Полина, назвалась груздем, полезай в кузов, все, ты теперь с нами, давай делать проект. В итоге нас организовалась компания, команда из 6 человек. Ну, по структуре вообще и целях проекта далее расскажет Ольга. Я бы просто хотела еще добавить от себя, отступление такое небольшое. Нас в целом очень долгое время разъединяли и разобщали. Не только славян, вообще всех людей. И, вот пришло время объединяться. И проект «Народное славянское единство», организованный на платформе Telegram, создан для создания и творения благих общих дел. Возможно, многие сталкивались с такой проблемой, как сталкивались с разными проблемами во время создания общин, каких-то кооперативов, в общем, много проблем возникает при именно из-за человеческого фактора, потому что материальные ресурсы — это затраты не только материальных ресурсов, не только времени, но и это организация. И вот наш проект создан именно для того, чтобы организовывать людей на местах, чтобы вы могли находить для таких же идейных людей, как и вы, готовых вместе сообща идти и создавать какие-либо проекты совместно. Все, у меня все. Благодарю, Полина. Цель нашего проекта, ты права, единение народов всего мира на основе природосообразного, добропорядочного взаимодействия, где уважаются и соблюдаются культура, традиции и исконный родовой уклад каждого народа. Это наша большая цель, но идти мы к ней будем маленькими шагами. Невозможно сразу объединить весь мир, поэтому мы начнем с малого. И я прошу Дениса раскрыть и дополнить информацию по целям нашего проекта. Так, я тоже зачитаю. Основная суть проекта «Народного славянского единства» заключается в том, чтобы стать точкой сборки для добропорядочного мирового сообщества посредством разветвленных групп в Телеграме, которые сходятся все в головную группу «Народного славянского единства», из которой, как по навигации, посредством ссылок выходим на группу своего региона. Находим единомышленников, взаимодействуем с ними на местах. Так образуется круг наиболее компетентных и ответственных. Они выделяют из себя представителя для взаимодействия с соседними кругами, которые они находят посредством навигационных региональных чатов в головной группе «Народного славянского единства». Эти представители организуют межрегиональные круги, выделяя своих представителей. Таким образом, проявляется повсеместная взаимосвязанная структура ответственных представителей. Такие ответственные представители переходят на взаимодействие другого уровня, где формируют из себя наиболее ответственных, знающих и готовых вступить в координационный центр для своевременной и продуктивной координации всего проекта «Народного славянского единства» с опорой на волю народа для содействия самоорганизации, вступивших в проект «Народное славянское единство» во всех сферах жизни. Для этого, чтобы вся структура была устойчивой, Мы применяем опыт наших предков по самоуправлению, самодержавию, где для достижения мира и согласия между разными народами и этносами уважается культура, традиция, родовой уклад каждого народа и этноса. А мы, славяне, почитаем свой родовой уклад, где главный принцип – это жизнь по совести. То есть вкратце можно обозначить это как механизм достижения цели следующий. Тут я немножко повторюсь, возможно, но вкратце. Первое. Через народно-славянское единство находим единомышленников в своих регионах. В своих регионах взаимодействуем с этим кругом единомышленников на местах, в каких-то совместных делах. В регионах из кругов единомышленников выделяются их представители для взаимодействия через таких же представителей с другими регионами. Так выстраивается структура представителей. Из структуры представителей выделяются самые ответственные, знающие и готовые войти в круг координационного центра Народного славянского единства для координации всего проекта. Взаимодействие между разными народами и этносами происходит через их представителей. Совет первых создателей Народного славянского единства является гарантом сохранения главной цели Народного славянского единства. Закончил. Благодарю. Благодарю. Я еще раз проговорю про структуру наших чатов. Она очень проста и незамысловата. Так как мы нацеливаемся на объединение людей не в интернете, а взаимодействие на местах, то есть структура наших чатов выстроена по географическому принципу. Заходя в головной чат НСЕ, Народного славянского единства, как в страну, человек видит ссылку. Ссылки на чаты стран НСЕ. В этой теме он увидит ссылки на все чаты по округам России, плюс ссылки на чаты, уже созданные в других странах. Заходя по ссылке в тот федеральный округ, где живет человек, он увидит тему «Ссылки на чаты областей». И найдя свою область по ссылке, человек заходит в нее и увидит уже тему ссылки на чаты городов. И там, выбрав свой город, человек попадает в сообщество людей, которые живут рядом с ним, где уже выкладываются объявления о каких-то делах, где выкладываются предложения, проекты. И уже начиная с чатов областей и городов, можно встречаться, знакомиться, проводить какие-то совместные мероприятия, праздники. К основным чатам у нас также создаются чаты по темам, которые интересны для их создателей. Например, если вот у Дениса есть его любимый конек, это копное право, державность, то он и занимается этим. И у нас создано уже два чата. Копное право и державность. Если у нас Арсен хочет заниматься общинами и переездом на землю, то он создал чат общины. Также у нас создан чат образования, где уже начинается небольшая работа, о которой я расскажу чуть-чуть попозже. И чат для подростков «Притяжение». Потому что мы понимаем, что работу нужно вести не только со взрослым населением страны, но и с подростковым населением. Дети, в общем-то, очень восприимчивы к тем идеям, которые мы хотим донести до людей. Также хочу вам рассказать про некоторые цифры. На данный момент у нас уже создано более 100 с лишним чатов. По главный чат плюс 8 чатов по федеральным округам Российской Федерации. Также созданы чаты в каждом крае, области и республике. Это еще 82 чата. Уже начали работать несколько чатов городов. Это Москва, Раменское, Воскресенск, Мытищи, Санкт-Петербург, Краснодар, Саранск, Орск, Пермь, Екатеринбург и Томск. В основном, конечно, пока у нас людей мало в чатах, но зачин по делам уже есть. К То есть у нас в Москве проведена первая встреча, знакомство в реальной жизни. Также на этой встрече было принято решение создать тему «Читальный зал» для обмена книгами в реале. В чате образования выложены материалы по методике Ревена «Содиалог», где дети учат детей под присмотром наставника. Запущен эксперимент-проект «Робототехника» по данной методике. Также в чат общины переехал проект «Учебная деревня», где Константин Николаевич, у которого псевдоним Леший, выкладывает короткие обучающие видео и часто бывает там на связи для того, чтобы ответить на интересующие людей вопросы. Также в чат общины приходят представители разных общин, чтобы объединиться с другими общинами, чтобы найти какие-то интересные решения вопросов, которые у них не решаются, спросить о тех нуждах, которые у них есть. В чатах и разделах «Копное право» формируется единое понимание основ копного права. В группе «Народная экономика» формируется понимание народной экономики как державного мироустройства. В чатах и разделах группы «Державность» планируется обсуждать и утверждать державные уклады тем, кто проявит державную компетенцию и ответственность в проекте народного славянского единства, сформировав из себя державный координационный центр. А в чате для подростков мы планируем общение детей и подростков плюс работу с мастерами и наставниками. Конечно, хотелось бы, чтобы к нам приходили люди, которые много могут сделать своими руками, потому что для детей и для подростков это очень важно, научиться чему-то, что-то делать своими руками. С какими же трудностями мы столкнулись в нашем проекте? Первая трудность – это нехватка времени у создателей проекта. Потому что мы все волонтеры, мы занимаемся этим проектом, скажем так, не то чтобы отрывая время, но выкраивая время, потому что у нас у всех семьи, у нас у всех работа, и поэтому у нас времени на этот проект бывает иногда катастрофически мало. И очень бы хотелось, чтобы у нас появились дополнительные руки, которые могли бы что-то еще сделать, чтобы этот проект быстрее запустился. И еще мы столкнулись с тем, что очень мало людей, кто хочет стать администраторами в чатах. Вроде как все хотят присутствовать в этих чатах, но никто не хочет вести чат, потому что мы не можем открыть данную платформу, когда людей встретят голые чаты. Человек зайдет на эту платформу, посмотрит, ничего интересного не происходит в этом чате и выйдет из него. Поэтому нам очень-очень нужны дополнительные руки. И нам очень хочется, чтобы этот проект заработал скорее, потому что он очень и очень важен. Потому что объединение, это, как Полина уже сказала, столько лет нас разъединяли, и нам нужно... Уже сейчас нужно находить общие точки для объединения и объединяться как можно скорее. Ну вот на этом, наверное, у меня все. Благодарю. Ольга, поподробнее немножко можешь пояснить вот про администратора чата, а что нужно конкретно делать людям, чтобы понимание было, если вдруг захочет человек, это нужно уже со своими знаниями приходить, что-то публиковать, самому искать информацию, или это какая-то системно идет ну, от вас информация, от координационного центра, или как вот работа осуществляется? Частично, конечно, информацию можно будет брать из головного чата, потому что там выкладывается очень много информации уже сейчас. Частично нужно будет работать на местах, то есть нужно будет смотреть новостные ленты своих городов или областей, нужно будет находить каких-то интересных людей, которые могли бы присоединиться к данному чату и внести в него свою какую-то новую струю и интересную информацию. Ну и, конечно, мы не ограничиваем администраторов очень сильно по тому, как они будут наполнять эти чаты. Но нам все-таки было бы очень важно, чтобы то наполнение, которое будет в каждом из чатов, оно никак не контрастировало с той целью, которую мы поставили для этих чатов, то есть объединение людей. Нам нужна любая информация, любые дела, которые бы стали нас объединять, но никак не разъединять. Понял, благодарю. А вот все-таки какая-то вот у Координационного совета будет, ну, своя, то есть, ну, свое видение, которое будет спускаться, например, мероприятия какие-то проводить должны группы, какие-то дела делать, или это они автономно существуют, то есть в каждой ветке, там, например, Сибирь, там своя вообще, своя кухня, они сами там придумывают себе мероприятия, дела. А вот как будет это осуществлено? Ну, на данный момент, так как у нас вообще очень мало народа в чатах, у нас общих дел по всей стране практически нет. Ну вот у нас уже загорелось еще в каком-то городе, по-моему, это Екатеринбург, который сказал, а мы тоже хотим вот обмен книгами сделать. Почему Москва вроде как себе будет делать, а мы нет? То есть дела мы будем, конечно, предлагать, то есть то, что уже где-то опробовано на местах, мы будем предлагать делать то же самое по всей стране. То есть если это людям нравится в одном регионе, почему это не должно понравиться людям и в других регионах? Пусть люди делают то же самое. Может быть, мы будем брать какие-то праздники, которые проводятся уже сейчас, и тиражировать их на другие области. Почему нет? Это же прекрасно, когда что-то будет общее. Мы можем потом после этого сделать как такие репортажи о том, как проходят одни и те же мероприятия в разных регионах нашей страны. Это будет интересно для всех. Понял. А как-то планируется взаимодействовать с администрацией, с властью на местах, с местной властью? Или это будет вообще отдельное от этого, так скажем, мероприятия какие-то? Я думаю, что этот вопрос обязательно будет у нас. Но он встанет только тогда, когда люди начнут встречаться в реальной жизни. Пока мы встречаемся только в чатах, задействовать администрацию города, ну, практически невозможно. А вот когда мы уже начнем делать какие-то дела на местах, то, наверное, нам надо будет взаимодействовать с каждым регионом и с каждой администрацией города тоже. Потому что если мы все-таки хотим возрождать наш державный уклад, то как-то надо будет с нынешней властью нам взаимодействовать. Благодарю. А есть ли еще какие-то у вас каналы, где будет производиться вот популяризация, да, вашего проекта? То есть показывать, где дела, например, какой-нибудь YouTube-канал? Потому что вот, ну, эфир одного, ну, это же мало для понимания, да, чтобы люди сейчас пошли. Это надо непрерывную работу осуществлять, все время показывать, вот что-то сделали, какое-то дело, объединение где-то, это надо показать обязательно, чтобы люди присоединялись, шли. Какие-то планы есть? Где-то можно найти вас еще посмотреть? У нас пока нет своего канала на YouTube, мы все-таки надеемся, что Народное славянское радио такую информационную поддержку в самом начале нам будет оказывать, а может быть и не в самом начале. Пойдем рука об руку, как говорится, строить какие-то великие дела делать. Да, это безусловно. А еще, Ольга, расскажи, пожалуйста, какая аудитория у вас примерно? Есть ли там как-то, ну, как заинтересовать, например, молодых людей? Ведь для понимания тоже большая категория, за ними будущее тоже, да, за молодежью, как вот? Или в основном уже такая более возрастная категория людей приходит? Вот есть ли какие-то наблюдения у вас? Пока я вот не вижу того, чтобы у нас было больше, допустим, людей свыше 50 лет или только молодых людей. Сейчас я смотрю, что тенденция такая, что молодежь, она уже очень активно ищет какие-то пути решения своих вопросов. И пути решения этих вопросов многие молодые люди уже видят в том же, что видим и мы. То есть нужно объединяться. Более, скажем так, люди, пожившие в жизни, они уже, наверное, на своей шкуре убедились, что жить разобщенно плохо. Мы так прожили уже почти 30 лет после развала Советского Союза. И те люди, которые вышли еще и из Советского Союза, они еще помнят вот этот вот дух единства, который царил в стране. И им, может быть, даже легче прийти к какому-то объединению, хотя даже сейчас... Я не могу сказать об этом. Может быть, Денис хочет что-то дополнить? Да, Денис, есть что дополнить? Да, мне такое видение, что чтобы взаимодействовать вообще с разными слоями общества, мы должны не просто людей привлекать, мы должны привлекать разные объединения. То есть наша цель не просто людей объединять, а и объединять объединения, которые уже где-то объединились по каким-то направлениям, будь то образование, будь то это народная экономика, будь то здраво. То есть наша цель вот в данный момент, вот касаемо также координационного центра, да, нам нужно определить главное направление. Вот сейчас мы трудимся вот над этим в народной экономике. Мы определяем сейчас вот главное направление в державности, да. Вот определив главное направление, мы будем способствовать тому, чтобы какие-то люди проявились в этих направлениях. Вот те, кто проявится, возьмут ответственность, будут готовы нести эту ответственность. Вот эти люди, скорее всего, и в будущем войдут в этот координационный центр, в этот совет. Вот. И потом там уже, конечно, будет из этого совета будет уже видно, какие будут выходить там, скажем так, инициативы на весь проект. Но вот суть в том, чтобы организовать не просто людей, а все сообщества, которые имеют место быть. Они вот в каком-то направлении идут, а наша цель вот эти направления тоже объединить как бы в одно такое сердце державное. Вот в таком духе. Вот, закончим. Денис, благодарю. И раз у тебя микрофон, тоже вопрос хотел задать. Так как ты являешься представителем направления по окопному праву, вот окопное право как-то в самом проекте будет реализовано там у вас в структуре, в группах, или это просто группа по интересам, где просто люди будут заходить, общаться, находить информацию какую-то? Несомненно, у нас именно цель, направленность такая. Пока это вот у нас есть группа «Окопное право», да, первая цель, первый этап – это прийти к общему пониманию вообще окопного права. Потому что за 30 лет многие изучили это направление, но там, получается, есть некоторые нестыковки в терминологии, и поэтому вот цель первая вот в терминологии прийти к единому пониманию в основах окопного права. Это вот первый этап. Также параллельно варновость, да, вот что Алексей Орлов несет людям, вот это вот увязать с окопным правом, то есть потому что оно, по идее, у наших предков шло рука об руку. Вот. Далее понять, как нам начать взаимодействовать, делать дела. Вот был вопрос с администрацией, да, взаимодействовать. Это же нужно знать законы. Это нужно, чтобы у нас не было противоречий с этими законами. То есть вот таких людей найти, которые бы нам обеспечили это понимание, как нам взаимодействовать вот с администрацией местной. И вот это все потом нам, наша задача объединить в один такой, такой связанный момент, чтобы там было и копное право, и варновая система, и понимание, как мы это будем с администрацией делать, и чтобы они нас понимали, чтобы мы их понимали, и друг друга дополнять, а не противоречить друг другу. И донести эту информацию людям в такой форме, чтобы это им было понятно, чтобы это их не пугало, возможно, какими-то более простыми терминами донести до людей. Вот задачи такие примерно мы видим. Ну, пока вот этап слишком вот, ну, пока слишком начальный. Поэтому первые этапы это вот пока обозначили точки. Вот. И вот нам сейчас нужны люди, это вот первое и самое важное, ответственные люди, которые зайдут и будут серьезно к этому относиться, как минимум серьезно. Благодарю. Благодарю, Денис, благодарю вас, уважаемые гости, за очень интересный эфир, за представление вашего проекта для наших радиослушателей. Напомню, что ссылочки, как связаться с ребятами, будут под видео. Заходите по ним, присоединяйтесь, общайтесь, сотрудничайте и поддерживайте. Ну а мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и ответим на вопросы, которые поступили к нам за время эфира. Виталий, здравия всем. Я Алексей, технический специалист. У нас еще здесь присутствует Алексей Орлов, присоединился к нашему эфиру. Я думаю, что нужно представить и спросить его. Да, Алексей, доброго здравия. Прошу, доброго Алексей, здравия. Да, скажи несколько слов напутственных, добрых, хороших нашим слушателям по теме эфира сегодняшнего. Ну, вообще тема вот это вот создания своей сети, современным языком говорю, своей сети взаимодействия по принципу, как это было у нас в древности и по тому принципу, который был осуществлен на местах, даже в книжках об этом писалось, помните, Тимур и его команда, да? Так вот создавалась маленькая структура, и все связаны. Вот если вот мы представим, что Тимурова команда – это то, что действует на месте, а рядом еще существует Тимурова, другой Тимур со своей командой, необходимо между ними взаимодействие наладить. Потому что в чем проблема, которую писал Гайдар? Это локально действующее звено, локально действующее что-то такое. Все здорово, все отлично. Помогают красноармейцам, их семьям, защищают от Квакиных дворы, сады. Но на этом все заканчивается. Да, они хорошие, да, они показывают пример. А дальше? А дальше пустота. Почему? Потому что находятся какие-то структуры государственного уровня, которые за тебя все решат. А откуда эти структуры берутся? А как они формируются? А вы сами готовы уже эти структуры формировать? Вот если не готовы, если вы не видите державно вообще, то тогда в этом случае ничего толком дальше не произойдет. Вы хорошие такие люди, на местах, все здорово, а дальше кто-то за вас решает. И вот у наших предков была система самоуправления, которая позволяла от самого низа до самого-самого верха содержать страну в порядке. Ну, кто-то называет эту систему копным правом, кто-то называет вечевым, кто-то державным правом. Не суть, как называется, важен принцип. Что от низшей ячейки, которая представлена где-то в поселении каком-то, в какой-то артели, кооперативе, представители приходят в единую точку сборки, которая собирает вот эти вот все объединения, рядом находящиеся. Вот этих Тимуров собирает, их команды собирает. Вот это вот есть уже копа. Потом дальше новые представители или делегаты современным языком на высший уровень представляются уже из копы, из этой. Ну и доходит уже до ВЕЧа, более широкое. Потом ВЕЧа представляет своих делегатов, самых-самых-самых достойных, самых-самых лучших, которые не себе в карман кидают, а для того, чтобы был порядок на земле, счастье, чтобы было у всех. И вот таким вот образом доходим до державного уровня. Вот этой структуры у нас не хватало, у нас не было ее. Да, несколько лет назад поднимались вопросы о местном самоуправлении, были съезды МСУ, в некоторых я принимал участие, и обращались люди ко мне тоже, которые говорили, давайте мы сейчас вот соберем такую, сделаем структуру. Но она была не продумана, во-первых, с точки зрения, как это устроено, хотя я предлагал, как устроить, но, видимо, что-то не складывалось. И второе, не было тех людей, которые бы ей занимались серьезно, потому что хорошие люди приходили, они предлагали, да, они делали, может быть, чат, они, может быть, делали даже какую-то свою социальную сеть, и на этом все заканчивалось. А вот эти вот чаты, вот эта социальная сеть, структура, это как живой ребенок. Его недостаточно только родить, его надо пестовать, надо кормить, надо за ним наблюдать, надо расширять его, чтобы он рос. Ну вот, заканчивалось все тем, что мы создали, а дальше, ну, как хотите, так и было. Ну и вот несколько было примеров разваливания этого всего. И поэтому, когда было обращение, давайте сделаем, я говорю, так давно уже это надо было делать, поэтому я пошел навстречу, потому что у меня у самого эта идея уже несколько лет летала, витала, крутилась в голове, и я видел горький опыт, который сейчас вот вам и рассказал. Сеть состоит из людей, как и держава состоит из людей. Если люди не готовы, если человеков нету, то тогда и сеть, и держава разваливается. Вот здесь как раз и представлено то объединение, которое на самом деле народное. И хотя я явился так или иначе человеком, который задал, может быть, какой-то импульс, куда-то направил кого-то, но обратите внимание, я не залезаю внутрь этой сети. И можете поспрашивать всех, кто в нем участвует в этом направлении, в НСЕ. Я являюсь там диктатором или нет? Я ничего не диктую. Мало того, я не лезу с какими-то предложениями, если это предложение от меня не нужно, например. Ну, до поры до времени. Либо не готовы выслушать, либо сами справляются. Так что, с одной стороны, вроде бы какой-то там породитель, вроде бы, но с другой стороны, человек, который наблюдает. И я следую тем принципам, которые вот на Народосоветском радио и декларируются, заявляются, что у нас все должно идти по принципу копного права, по принципу того, если ты готов, то ты берешься. То есть, когда хочу, могу и надо складывается, то в этом случае счастье получается. И вот эти люди, которые сейчас здесь присутствуют, и те, кого они представляют, это и есть самые лучшие человеки, самые лучшие представители человечества. Ну, чтобы вы поняли. Которые взяли на себя эту ответственность. Где их хочу, могу и надо сложились вместе. И если их поддержать, если влиться в эту по-настоящему народную организацию, структуру, то тогда какие плюсы мы получаем? Мы получаем народоправие в полной мере. Мы получаем защиту, круговую защиту, потому что на местах должны формироваться круги. На местах. Это вот эта вся структура, система, она должна представлять объединение на местах. И вот объединение на местах того же делегата представляют выше. И даже если какой-то круг забарахлил, если там что-то не то случилось, внедрился какой-то засланец, и этот круг там из 10, из 20 человек разворошил и уничтожил, то вся система, вся огромная система державная не страдает. Это тот же самый принцип кругового назначения, выбран, проверки, которые вот в копном праве представлены. Вот они азы. И это дает возможность удержаться на ногах при любом шторме. Ну, это то же самое, как вот рука дали по руке. Да, синяк образовался, но рука цела. Ну, заживет синяк. Либо там сковырнул несколько у тебя от кожи, там что-то там ткани отлетело, ну, заживет. Там, заклеили, заживет и так далее. Вот здесь такая же система. Это цельный живой организм, как и было всего у наших предков. Вот почему я всесторонне поддерживаю это, вот почему я хочу, очень сильно хочу, чтобы это все получило расширение, чтобы это стало основой и стержнем нашей будущей жизни. Потому что вот через это, через дела, проявленные в этом, мы можем стать независимыми от каких-то там недругов, независимо от каких-то там пожеланий какого-то, может быть, дурачка, который там куда-то засунули. Независимо от каких-то неприятностей, которые у кого-то там где-то происходят. То, что мы сами хозяева. Мы сами организаторы. Мы сами себя обеспечиваем. Мы сами думаем о будущем. И представляете, теперь вот мы – это вся страна. Вся страна вот по этому принципу копного права. Где каждый на своем месте. Где больше не берем, да и меньше тоже как-то так вот не стараемся схватить, а чтобы вот было столько, сколько нужно, в достатке чтобы было. Вот такая вот структура интересная. Это прообраз будущего. Будущего всей нашей Земли. Вот так вот интересно получилось. Так что включайтесь. Включайтесь, чтобы потом не говорить, ах, была возможность, ах, упустили. Не упускайте. Будь добру. Благодарю, Алексей. Уважаемые гости, сейчас сделаем перерыв и приступим к ответам на вопросы, которые поступили во время эфира. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема нашего эфира сегодня – народное славянское единство как точка сборки в державу. Мы приступаем к вопросам. И у нас есть несколько вопросов. Команда Народного славянского единства готовилась к этому эфиру, и они задали вопросы в своих чатах, которые люди хотели бы, чтобы были освещены. И сейчас мы эти вопросы сначала зачитаем от этих людей. И первый вопрос задает Сергей НС. Здравия всем духовного. Кто из вас понимает, что он живет в сказочно-волшебном мире, идеальном и всесовершенном? Я думаю, Оля ответит на этот вопрос. Да, я хочу сказать, что каждый вообще-то из нас живет в собственном мире, который строит по тому образу и подобию, кем сам является. И выше своего уровня и ниже своего уровня человек обычно не прыгает, поэтому у каждого свой мир. И получается так, что его окружает то, что, о чем он думает, о том, о чем он мечтает, чего он боится. Все это строит наши миры. И то, каким этот мир есть, он нам преподает какие-то уроки. Если человек эти уроки проходит и поднимается на ступеньку выше, мир становится лучше, человек становится лучше. Если же человек не проходит какие-то уроки и падает вниз, отсюда и происходят у него смены мира вокруг него. И кто-то начинает жить, ну, грубо говоря, как в раю, а кто-то начинает жить в собственном аду. Поэтому давайте будем идти каждый по своему золотому пути восхождения и развиваться, и тогда мир вокруг нас будет прекрасным и волшебным. Благодарю, Ольга. Уважаемые гости, есть еще у кого-то ответить на вопрос или сказать какое-то свое мнение, высказать по этому вопросу? Если нет, тогда перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос снова задает Сергей НС. Народное славянское единство. На какой фундаментальной основе возможно единство? Я думаю, этот вопрос у нас Денис ответит, так как это его направление. Денис, прошу. Не слышно? Да, слышно, слышно. Ну, фундаментом, я хочу начать с фундамента всего мироздания. Он держится на высшем проявлении божественной любви. Вот. А так как проект Народного славянского единства является также частью целого мироздания, то и фундамент нашего Народного славянского единства держится на божественной любви. Но мы понимаем, что чтобы постичь полноту божественной любви, необходимо постичь полноту ответственности в совместном труде и знании. А чтобы подойти к божественной любви через совместный труд и знание, мы используем опыт наших предков по самоорганизации, самодержавию и основного нашего принципа жизни по совести. Поэтому вот можно сказать так, что ответ такой, что фундамент — это любовь, но она везде, вездесущая, и мы не можем ее взять и сжать вот как бы в название, да, или в цель, потому что, ну, мы ее тем самым слишком сузим, я так думаю. Поэтому мы подходим к божественной любви через проявление, через понимание того опыта наших предков, прожитого, И вот через это, через жизнь по совести мы к этому подходим. И вот именно направление даем вот к божественной любви, на которой стоит все мироздание. Я закончу. Благодарю, Денис. Уважаемые гости, еще у кого-то есть ответ на этот вопрос? Если нет, переходим к следующему вопросу. Задает Николай Байбаков. Добрый день. Основная цель НСЕ и механизм реализации. Я думаю, что в эфире был раскрыт этот уже вопрос, но если есть что добавить, прошу, кто может добавить что-то еще по этому вопросу. Я раскрыл этот вопрос, в принципе, и механизм там раскрыл, но я бы добавил это еще к этому, там было это сказано, что главное в этом механизме – это понимание человека, что нужно взять ответственность в свои руки. То есть каждый человек, если он хочет, чтобы что-то сдвинулось у нас с места, он должен подумать, должен взвесить, понять, кто он, понять, на каком уровне ответственности он готов нести эту ответственность. Пусть он будет маленький уровень, а может быть большой уровень. Тут важно это понять в себе, взять этот уровень ответственности и понести. И тогда вот такие вот, как ручейки, сольются в одну большую единую реку, и мы тогда сдвинем процесс с мертвой точки и пойдем к нашей цели. Поэтому главное тут вот понимание ответственности, именно своей личной ответственности. И с этого сложится у нас большая ответственность, державная ответственность. Вот, закончу. Благодарю, Денис. Уважаемые гости, кто-то еще хочет что-то добавить по вопросу? Тогда перейдем к следующему вопросу. Юрий задает вопрос. Здравствуйте. Планируется ли использовать совместный ресурс Народного славянского радио и людей, которые говорят об объединении и имеют большую аудиторию или узнаваемость? Даниэль Сачков, Сергей Алиев, Алан Мамиев, Глеб Тюрин, ряд блогеров деревенской направленности и так далее. Оля, наверное, тебе вопрос такой общий. Конечно, мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет нашу идею объединения людей. На основе жизни по совести, в ладу с природой, в ладу с миром. Мы бы не хотели, чтобы люди, приходя к нам, видели какое-то разобщение наших целей и целей других каких-то блогеров, организаций, которые бы были нашими, так скажем, соучастниками, какое-то некрасивое слово, но теми, кто участвует в наших чатах. Потому что это будет приводить в конечном итоге к разобщению. Очень много бывает вопросов, а готовы ли вы сотрудничать с группами религиозной направленности? Мы готовы, если эти группы готовы принять наши цели как собственные и не будут проводить какую-то свою агитацию на нашей платформе. То есть мы принимаем и все религии, и все верования, и с удовольствием будем с ними взаимодействовать, если они хотят по-настоящему взаимодействовать по совести. Но на данном этапе, к сожалению, у нас нехватка просто рук. Для того, чтобы приглашать в наши чаты каких-то блогеров, какие-то объединения, нам нужно просто брать и приглашать. На это уходит время, а нас очень мало, и мы не успеваем это делать. Поэтому на данный конкретный момент у нас получается такая ситуация. Вот те группы, которые или блогеры, там, или люди, которые сами к нам постучались, мы не отказываем. Если они озвучивают, что да, наши цели им ясны, и не просто ясны, а они рады в эту цель влиться, мы только за, мы сотрудничаем. Я уже говорила, что у нас уже есть площадки, которые к нам пришли. Это у нас вот обучающие видео Константина Николаевича. Потом у нас проекты по системе самообучения детей. Все это есть, все это начинает уже работать. И мы только за, чтобы к нам приходили люди. И мы только за, чтобы мы начали сотрудничать со всеми. Все. Благодарю, Ольга. Следующий вопрос задает Алексей Здраворус. Какую роль в проекте НСЕ выполняет Алексей Анатольевич Орлов? Я думаю, Алексей уже сказал про эту роль свою. Но если Алексей есть что добавить еще, раскрыть более, то может добавить. Ну, а что здесь добавить-то? На самом деле, я уже все сказал. Я поддержал всесторонне и дальше буду поддерживать всесторонне. Если ко мне будут какие-то вопросы, связанные с моей компетенцией, идеологической, может быть, там, ведической, направленность какие-то, помочь раскрыть, сорганизовать что-то, рассказать, провести встречу, семинар, я всегда открыт. Благодарю, Алексей. А теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли в течение эфира. Вопрос задает Наталья. А какие страны, кроме России, уже есть в НСЕ? Уважаемые гости, кто может ответить на этот вопрос? Ну, у нас, наверное, несколько стран уже таких, даже в рядах создателей у нас уже есть Германия, у нас уже есть Болгария, и пока я еще не создала чат Австралии. У нас... Можно, да? Да, Полин. Вообще у нас созданы чаты уже по всем странам Европы. Ну, то есть чаты созданы, но администраторы пока еще на данный момент не найдены. Это такая есть проблема. То есть есть чаты и по Беларуси, и по Украине, и по... Германии, по Болгарии, по Сербии, в Дании даже есть. Ну, то есть чатов достаточно много, просто действительно еще пока не хватает людей. Благодарю, Полина. Следующий вопрос задает Наталья Кудрявцева. А что должен делать администратор? Администратор должен быть один или их может быть несколько? Ну, давайте я... Да, Ольга, прошу. Прям мои вопросы идут. Администраторов в чатах может быть несколько. Нам бы, конечно, сейчас найти хотя бы одного администратора на каждый чат, и мы бы были просто счастливейшими людьми. Но администраторов может быть много, в зависимости от города. Например, такой город, как Москва, одному администратору там не справиться. А в маленьком городе, в котором там, не знаю, 10 тысяч человек, возможно, будет только один администратор, а может быть два. Все зависит от величины и города, и региона. Что же должны делать администраторы? Администраторы, хотелось бы, чтобы администраторы умели говорить, потому что администраторы должны общаться в своих чатах с теми людьми, которые туда заходят. И говорить они должны на понятном всем языке. Потому что у нас сейчас очень много людей, которые уходят в ведическую культуру и очень часто пишут не на 100% понятно для всех. Вот все же таки хотелось бы, чтобы администратор говорил, наверное, на классическом современном русском языке, используя там, скажем так, язык Пушкина, Гоголя, Достоевского, а не старославянский. Администратор должен, не то чтобы должен, а нам бы хотелось, чтобы администратор был инициативным человеком, потому что первые какие-то встречи придется проводить, скорее всего, администратором и предлагать эти встречи людям. Потому что люди сейчас не всегда готовы сами что-то инициативно предложить. Они готовы послушать, посмотреть, а что же здесь происходит. И если им понравится, присоединиться. Вот, наверное, администратор — это такой полумостовик-затейник, полувоспитатель, получеловек, который собирает информацию по своему региону, по своему городу и выкладывает эту информацию в чаты. Вот, наверное, как-то так. Благодарю, Ольга. А следующий вопрос задает Рус Ведич. Может ли со временем общественное движение стать политической партией или на политическом поле нет особых перспектив у славянской партии? Вопрос, наверное, Денису. Ну, я думаю, что пока рано об этом говорить. Как было сказано, что наша цель в первую очередь найти ответственных людей, которые проявят в разных сферах жизни, из себя создадут этот координационный центр. Я думаю, вот этот координационный центр только может решить такие вопросы. Поэтому в данный момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Но пока это рано, я думаю. Благодарю. Благодарю, Денис. А у кого-то еще есть добавить, уважаемый гость, по вопросу? Ну, если позволите, я добавлю. Да, Алексей, пожалуйста. Дело в том, что ложка дорога к обеду. Если еще обеда нет, то зачем тогда нужна ложка, да? То же самое и здесь. Если еще мы говорим про то, что мы формируем вот эту всю интересную сеть, интересное объединение, структуру взаимодействия и управления державного уклада, то, конечно же, говорить о том, что вот сейчас мы уже запланировали вот это можно, но будет ли это исполнимо? Это больше будет похоже на детскую игру. А так вообще, как наши предки говорили, хочешь построить дом, думай о городе. Если хочешь, чтобы был красивый город, думай о прекрасной стране. Хочешь, чтобы страна была замечательная, то выстраивай державу. Ну, а чтобы у державы было все хорошо, думай обо всем мире. Поэтому, конечно же, если мы говорим про то, что у нас будет власть в хорошем смысле этого слова, то есть самодостаток, самообеспечение, вот это имеется в виду власть, а не Ленин на броневике, да, без пулеметов и всего остального, то в этом случае тогда и станет вопрос о том, а что дальше-то делать, как нам дальше жить. Ну и если будет необходимость какой-то политической деятельности, я думаю, что появится какой-то комитет, который будет ей заниматься. А если не нужна будет политическая деятельность, то в этом случае и комитет такой не появится. Так что при необходимости все будет сделано. А если необходимости не будет, то что тогда об этом говорить? Благодарю, Алексей. А следующий вопрос дает Наташа. Устав державы есть уже или основополагающий документ? А где ознакомиться? Денис? Снова тебе, ну, я, наверное, повторюсь. Я повторюсь и прошлый вопрос. Примерно то же самое, что наша задача сейчас выявить ответственных людей, из них выделили, чтобы люди по направлениям создали координационный центр, и только этот координационный центр может такими вопросами заниматься. Вот. То есть мы идем по пути, в принципе, копного права, а копное право выстраивается снизу вверх. Поэтому вот наша цель, вот эти ручейки свести в один поток, и вот этот поток, кто этот поток возьмет ответственность за себя, какой-то круг, вот они должны это решить, и согласовав с другими уровнями, для этого нужно сначала сделать какие-то первые шаги. Поэтому к этому придем так же, вот как Алексей сказал, что да, нужно все планировать, но на данный момент этого нету. Это вот должны создать те, кто зайдут, возьмут ответственность, мы все вместе соберемся, познаем, как наши предки это делали, и потом сорганизуемся и примем этот устав. Я закончу. Благодарю, Денис. А у кого-то еще есть сказать что-то, гость, уважаемый? Если нет, переходим к следующему вопросу. Вопрос задает Наталья Кудрявцева. Вопрос к представителям НСЕ. Про державу понятно, но что делать на начальном этапе? Я думаю, тоже уже много было сказано, но если есть у кого-то что-то добавить еще, пожалуйста. Ну, можно добавить только одно. Да, Ольга. Начинать надо с малого. Никогда не нужно думать о том, что мы сейчас какими-то семимильными шагами добежим за 5 секунд куда-то в светлое будущее. Если мы хотим дойти куда-то в светлое будущее, надо, во-первых, простраивать себя, начинать с себя. И начинать с небольших дел. Дела могут быть разные. даже организация какого-то детского досугового центра, где мы будем рассказывать детям сказки, настоящие сказки, которые написаны теми словами, которыми нам нужно, чтобы они были написаны. И тем самым мы будем взращивать новое поколение, которое уже с малых ногтей, с малых лет будет понимать, что такое держава, что такое копное право, какие у этого всего преимущества по отношению к другим каким-то структурам власти или государства. Вот, наверное, с малых шагов давайте начинать будем. У меня все. Благодарю, Ольга. А следующий вопрос задает Наталья. Почему при заходе в головной чат НСЕ меня встречает бот в теме общения и просит нажать кнопку «Добро», согласившись с вашими правилами? Кто ответит на этот вопрос? Ольга, прошу. Давайте я отвечу. Про бота мы думали очень долго. Нужен он или не нужен? И пришли мы к такому выводу, что он нужен. Потому что мы бы хотели, чтобы правила НСЕ прочитал каждый и понял каждый. Потому что, исходя из этих правил, люди будут либо очень прекрасно жить в наших чатах, либо будут баниться, либо удаляться из наших чатов. И если вы не прочитали правила, а потом что-то такое сделали, и не один, а несколько раз, и вас вдруг забанили, а вы говорите: так я же не знал, я же не читал. Ну, как говорится, незнание закона от ответственности ты никого не страхует. Поэтому вот для того, чтобы такого не было, мы ввели этого бота, чтобы он заставлял людей прочитать наши правила и их понять. Все. Благодарю, Ольга. Следующий вопрос задает Вячеслав. Как определить человека? Вроде смотришь, говорит верно, а на деле многоточие. Кто ответит на этот вопрос? Я попробую. Могу попробовать. Давай, Полин. Да. Ну, человек в целом является человеком только тогда, когда он поступает по совести. И проверять людей нужно как раз на деле, а не на словах. Возможно, можно пообщаться с теми людьми, с какими тот или иной человек уже имел дела. Это хороший вариант. Ну, в целом, все. Все, что могу сказать. Да, Полин, благодарю. У кого-то еще есть что-то сказать, добавить? Да, Ольга, прошу. У нас у каждого есть свой опыт. И когда мы подходим к какому-то другому человеку, мы смотрим на него с точки зрения нашего собственного опыта. И если у нас этот опыт и положительный, и отрицательный, для нас легко достаточно разглядеть в человеке и положительные, и отрицательные стороны. Так вот, ну, мой совет всем. Когда вы начинаете разговаривать с человеком, прикоснитесь к нему своим сердцем и почувствуйте, какой это человек. И сердце вам может подсказать об этом человеке очень много. Но, наверное, это больше женский взгляд, чем мужской на эту проблему. У меня все. Благодарю, Ольга. Да, еще мужской взгляд попробую озвучить. Да, в делах нужно проверять людей в делах, но я думаю, что было бы тоже здраво, прежде чем дела делать, ну, определиться вообще с пониманиями, с целями человека, с кем ты хочешь дела делать. Поэтому вот как раз-таки вот и проект наш, он на это нацелен. То есть мы сначала собираемся вот вроде бы в виртуальном мире, но мы имеем возможность человека, ну, скажем так, прощупать, да, ментально, то есть задать ему вопросы, получить ответы. Из этого можно сделать определенные выводы, как минимум согласовать со своим внутренним миром, согласуется он или не согласуется, то есть задав такие правильные вопросы этому человеку. Вот, и поэтому И только потом, я считаю, нужно к делам приступать и уже на делах проверять. Потому что это было бы разумно. Я, по-моему, Алексей Орлов всегда тоже об этом говорит. О целях сначала, а потом уже о делах. И уже в деле тогда уже точно проверишь. Вот, я закончил. Благодарю, Денис. Алексей, есть что сказать по данному вопросу? Ну, можно, да, дополнить. Если мы говорим про то, как проверять кого-то, то в этом случае тогда в помощь наши, опять же, наработки наших предков, славяно-русская варновость, она сразу вам даст ответ, кто такой перед вами человек с точки зрения набора каких-то качеств определенных, с точки зрения того, как он реагирует на других людей, есть ли у него опыт по своему общественному уровню, готов ли он занимать какую-то должность. То есть вот, пожалуйста, этот инструмент «Славяно-русской варновости». В открытом доступе вы можете посмотреть основы его и понять, и принять, и применять, как многие начали применять. Уже половину ошибок тех, которые вы это допускали, сразу отбросьте. А если вы вникнете более глубоко, то до 98% сразу так сходу будете определять, что за человек, как и зачем, почему. Дальше. Если вы смотрите уже по делам, ну, по делам, как определяется, это уже рядом со слоем русской варновости. Как вообще человек, вот он заточен, у него руки с какого места растут? Да? Как он мыслит, как он думает, как он относится к другому человеку? Что там у него в голове? Какие цели сидят? Вот когда вы, опять же, уже с точки зрения еще и психолога, и с точки зрения так вот, человека, который определяет, кто перед ним и откуда что растет, то в этом случае вообще не ошибетесь ни разу. Дела всегда проверяли. И вот я не устаю повторять знаменитую фразу из наших древних сказок. Она, эта фраза там присутствует постоянно, где Баба Йога или Баба Яга присутствует, и тот, кто к ней приходит, а ты от дела летаешь, либо дело пытаешь. Ну и в ответ, ответочка должна же идти сразу. А ты меня сначала, бабка-то это, напои, накорми, в баньке попарь, спать уложи, а вот утром встанем, утро вечером мудренее. Вот тогда и пытай. Все проверяется отношением, взглядами, делами. Пуд соли съесть тоже не просто так. Это по щепоточке надо съесть пуд соли. Представляете, пуд соли, сколько вот по щепоточке надо его есть. То есть, чтобы друг друга узнать. Поэтому надо и песни попеть, и хороводы поводить, и в баньке попариться, и за столом одним посидеть, и потрудиться, и пособирать что-то, и кому-то помочь. Вот из этого всего сложится понимание, представление. Других вариантов никто не придумал. Никто не придумал. Просто у кого-то опыт сразу видеть человека. Как он только рот разевает, а тут уже понятно, что из него из этого рта вылезет. А кто-то и песни поет, и все хорошо, замечательно, и не может определить, кто перед ним. Так что опыт сын ошибок трудных. Вам всем в помощь. Ну, нам всем в помощь в данном случае. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос задает Наталья. Как стать администратором НСЕ? Ольга, вопрос к тебе. Ну, я так понимаю, что вот в нашем, где-то там под нашим эфиром, где-то в описании должно быть обязательно ссылочка на чат НСЕ. Заходите в чат НСЕ, в группу общения и пишите «Хочу помочь делом». И мы с вами свяжемся. Благодарю. Ольга, следующий вопрос задает Рус Ведич. Какие именно действия, мероприятия будут проводиться после первоначального объединения? Кто готов ответить? Ну, если позвольте, я отвечу, потому что изначально это все закладывалось. Дело в том, что, опять же, это неформальная какая-то структура. Это объединение здравомыслящих людей, которые уклады вот наши древние в себе имеют. И создавалась она, опять же, по параллельной схеме, которая вот Тимурова команда в книге очень хорошо описана Гайдаром. Как только появляется какой-то призыв вверху, вот где представлены самые-самые-самые достойные, он сразу же расходится вниз. И сразу же на всех местах появляется сообщение. Завтра проводится такая-то акция, например, там общий, ну в кавычках, там коммунистический субботник. День помощи всем кошкам. День спасения всех бабушек. Там высадка деревьев. Уборка урожая, ну и так далее, и тому подобное. Да, вот сразу. Либо, если случилось что-то в каком-то месте конкретно, ну, беспредел какой-то творится, приехали какие-то гости и творят что-то такое, что гость не должен творить, сразу же в обратку идет, в эту цепочку, и все в этой структуре узнают, что срочно нужна помощь. Срочно нужна помощь, нужно разобраться вот с этим, вот с этим, вот с этим. С юридическим вопросом, с экономическим вопросом, где-то там, может быть, и физический вопрос тоже придется решать. Ну, а как? Сейчас по-разному у нас все. И сразу же вся эта структура закипела, оживилась, и все. Попал кто-то в беду. Опять же, сообщение, срочно вручаем. Запускается какое-то строительство. Ну, мы же говорим, что не может быть копного права без хозяйствования. Даже вот целую передачу записал. Не может быть копного права без хозяйствования. Потому что кого мы избираем-то? Даже без хозяев избираем. У кого хозяйство крепкое. И не просто единоличник, а тот, который соединился с другими хозяевами. Значит, хозяйство обязательно присутствует. Уберите хозяйствование, и что будете кушать? Зимой лапы будете сосать? Ну, мы же не медведи. Поэтому появляется какая-то, например, задача. Вот в этом регионе создать народное, там, экономическое какое-то там что-то такое. Для этого необходима нам вот такая-то сумма денег. Ну, скажем так, нет у нас этой суммы денег вот в казне, в державной казне. Там 100 миллионов, к примеру. А нужно запустить, потому что если мы не запустим, будет проблема. Дается клич по всем. Каждый регион думает, чем он может помочь. Каждый человек думает, чем он может помочь. Ну и с миру по нитке. И смотрим, народное хозяйство запустилось. Запустилось народное хозяйство, начинается процессы производства, распределяется по всей сети. То есть экономическая основа. Ну и всем хорошо, замечательно, деньги возвращаются уже в казну, и все получают то, что нужно. Либо там еще какие-то мероприятия проводятся. Но самое главное, что те, кто администраторы, это не просто так люди, которые пришли и как роботы там кнопочки нажимают. Это еще и те, которые в кавычках массовики-затейники, которые понимают, кто рядом собрался, которые могут предложить что-то, какие-то праздники, мероприятия, встречи, сходки, обсуждения, игры с детьми, игры между взрослыми, куда-то поехать, что-то сделать. Сделали сами, засняли что-то, прислали на Народное славянское радио, все узнали, опаньки, как здорово в этом регионе, смотрите, как все красиво сделали. А давайте мы то же самое сделаем. А давайте. Так что здесь со всех сторон взаимодействия, со всех сторон могут быть предложения, как снизу, так и сверху, как взаимопомощь, так и какие-то действия, связанные с отдыхом, с досугом, с воспитанием, образованием. Это живая структура. Благодарю, Алексей. Уважаемые гости, еще у кого-то есть добавить по этому вопросу? Если нет, тогда переходим к следующему вопросу. Светлана Боровицкая спрашивает: «Всем здравия! Я начинающий администратор, завчат. Мои шаги: а. Наполнить чат, б. Куда идти, кого искать, где находить людей, организации, сообщества. Может, есть какие-либо мудрости, хитрости или подсказки?» Ольга, вопрос, наверное, к тебе. Да, есть первая подсказка. Почему не спрашиваете в чате администраторов? Вы туда добавлены. У нас есть специальный созданный чат только для администраторов нашего проекта. И когда я разговариваю с людьми, я всем говорю: пожалуйста, если у вас есть любые вопросы, даже самый, как вам кажется, ну, предебильнейший вопрос, как нажать какую-то кнопочку, чтобы все сработало, задайте его. Любой вопрос, который кажется вам проблемным, выносите туда, в чат администраторов. Там есть прямо специальная тема. Вопросы. Если вы не увидели ответа на свой вопрос в тех ссылках, которые мы выложили уже, то задавайте. Мы будем отвечать сразу же. Конечно, мы не 24 часа на связи в сутках, но большую часть времени мы покрываем, потому что я живу на 5 часов раньше Москвы, Денис живет позже, начинает жить позже Москвы, поэтому мы покрываем очень большую территорию временную. Будем рады любым вопросам в этом чате, чате администраторов. То есть, позвольте, я тоже еще дополню кое-чего. Да, Алексей. Существует, так, сейчас секрет раскрою, золотого ключика, величайший секрет. Существует еще Народное славянское радио. И в том случае, если вдруг вы в своем административном кругу определились, что сильный администратор и есть чем заняться в этом регионе, хозяйственной деятельности, экономическое, воспитательное, образование, досуговое, спорт и так далее. Ну вот есть у вас, все сложилось, ваша ромашка в этом регионе сложилась. Ну, складывается. И теперь, вот не хватает там вот этого, что-то не хватает. То по согласованию с администраторами вы можете в Народно-славянском радио устроить эфир и сказать: друзья, вот у нас там в деревне Верхнее Уздищево, вот не хватает того-то, того-то. Мы запускаем вот это. Включайтесь, подсоединяйтесь. Кто рядышком, давайте вот этим заниматься. Кто далеко, давайте вот этим заниматься. И уверен, что через народную молву, через показ донесения такого эфира, коротенького, явно рассказывающего про какую-то проблему, суть, вы найдете тех людей, которые вам нужны. Ну, земля же слухами полнится. Чего нам дурацкие слухи распространять? Давайте хорошие распространять. Ту информацию, которая позволяет людям быть лучше. Поэтому Народное славянское радио по договоренности в кругу администраторов вам в помощь. Благодарю, Алексей. Уважаемые гости, еще есть у кого-то добавить по этому вопросу? Ну, если нет, тогда это был вопрос у нас крайний. И, уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами сегодня, всех, кто поддерживает Народное славянское радио как материально, так и своим участием и активностью в эфирах. Благодарю и вас, уважаемые гости, за полезный содержательный эфир, за проект, который вы представили. И по нашей доброй старой традиции я предлагаю сказать вам несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Денис, предлагаю начать с тебя. Прошу, Денис, тебе слово. Благодарю. Ну, я хочу пожелать всем людям попробовать заглянуть внутрь себя, найти в себе нечто такое, что является твоим высшим каким-то стержнем, и опираясь на этот стержень, начать какое-то движение, какой-то цель, которую ты, опираясь на этот стержень, увидишь, распознаешь, для чего ты пришел сюда. Ну и начнешь с каких-то небольших, но шажков к этой цели. Желаю всем этого. Благодарю. Благодарю, Денис. Полина, тебе слово. Я желаю всем отбросить какие-либо страхи свои. Потому что как только ты отбрасываешь страх, перед тобой открываются новые горизонты. Сейчас пришло время не бояться, а объединяться. Один в поле не воин, и мы все вместе сможем очень многого достичь. Все. Благодарю, Полин, за напутствие. Ольга, тебе слово. А я просто хочу пожелать всем, чтобы у всех был достаток во всем. Чтобы у всех было крепкое здоровье, чтобы у всех была большая и светлая любовь, чтобы все, что вы, о чем вы мечтаете, сбывалось в вашей жизни. А для того, чтобы это все сбывалось, нам надо жить одной огромной большой страной. А чтобы жить огромной большой страной, в которой все есть, нам нужно объединяться. Поэтому, ответственные, инициативные люди, я вас очень прошу, приходите к нам, пожалуйста, давайте запускать скорее этот проект, чтобы наша страна превратилась в великолепную, цветущую, прекрасную державу. Благодарю, Ольга. Алексей, тебе завершающее напутственное слово. Прошу. Да, в общем-то, все уже было сказано. Я только могу присоединиться к тому, что уже до меня было произнесено. Все пожелания я с радостью к себе принял и вам же ретранслировал. Но маленькое мое дополнение. Человек, у тебя все есть. Тебе только надо это осознать. Все тебе дано. И если ты это понимаешь, то ты хозяин жизни. А если ты хозяин жизни, то тогда у тебя будет все прекрасно. Ты тогда будешь отвечать и за себя, и за свою семью, и за общество, и за этот мир. А где может быть плохо, если ты хозяин с такими же добрыми людьми? Разве останется место для злобы и войны? Нет. Задумайся об этом. Задумайся и включайся в то, что сделает мир лучше. Будь добру. Благодарю, Алексей. На этой доброй, позитивной ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Народное славянское единство как точка сборки в державу». В гостях у нас были команда создателей проекта «Народного славянского единства» Денис Сердюк, Ольга Раевская, Полинка на севере и Алексей Орлов. Управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова Светлана, эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники и слушатели, если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны, не забывайте нажимать под видеозаписями палец вверх и делиться эфиром с друзьями, знакомыми и близкими. Ваша активность нам очень важна. Она позволяет увидеть наши эфиры большему количеству людей. Сделаем мир вместе лучше. Ну а я, как и всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.